Но более всего крестная доставляла мне удовольствие своими рассказами. В длинные осенние и зимние вечера сидит она, бывало, за своей работою, а я пристану к ней. «Крестненькая, расскажи мне что-нибудь». «Да полно, дурачок, что я тебе буду рассказывать? Уж тебе рассказывала, рассказывала, да и говорить больше не знаешь чего». Но я не отставал и настойчиво требовал, чтобы она рассказала что-нибудь. И вот она нередко в пятый или десятый раз начнет мне рассказывать сказку или житие какого-нибудь святого. Хотя она была и неграмотная, но, любя слушать, как читает, и обладая хорошей памятью, знала много сказок, песен и житий угодников. Кроме того, она могла кое-что порассказать о нашествии Наполеона на Москву, чему была современницею, о старинном богатстве и обширности нашего города, и о своих странствиях по другим городам и монастырям. Из всего нашего семейства я более всех любил крестную, и привязанность моя к ней простиралась до того, что я почти не отставал от нее. Пойдет ли она на Волгу, или за водою, или в церковь, я всюду за ней. Но более всего я любил ходить с ней к дедушке Василию. Дедушка Василий был родной брат моей крестной и посаженный отец и опекун ее и моего отца. В молодости своей он торговал железным товаром и, кроме того, как поговаривали, давал деньги под проценты, чем и составил большой капитал. Но овдовев лет 45, он прекратил торговлю и посвятил себя исключительно богомолью. Он также много странствовал по монастырям и прочим святым местам России. А потом, когда сделался уже стариком, постоянно ходил на церковную службу в собор. У дедушки Василия был довольно хороший каменный дом на богатой Ярославской улице с большим фруктовым и ягодным садом, с пчельником и громадным огородом, выходившим на набережную Волги. Летнее время он проводил так. Вставал в 3:00 утра и шел в сад, где работал до заутрени. Затем, когда ударяли в колокол, он шел в церковь. По окончании заутрени опять принимался за свою работу до ранней обедни. Промежуток между ранней и поздней обедней он тоже проводил в саду или огороде, а по окончании поздней обедни шел трапезовать. Чаю он никогда не пил, а пил мяту или другую какую-нибудь траву с медом из своих ульев. Мясного он тоже ничего не ел с начала своего вдовства, а ел только то, что полагалось по уставам монастырским. После легкого обеда он постоянно отдыхал. Летом в саду, на дерновой скамейке, им самим устроенной, а зимой в своей горнице, стены которой походили на часовню, так как были увешаны и уставлены иконами. Вся мебель состояла из узенькой кровати с жесткую войлочной постелью, 2 или 3 скамеек по стенам, простых деревянных стульев и простого же стола со шкафчиком, в котором находились церковные книги, и ящиком, имевшим вверху 10 отделений, где по порядку лежали серебряные монеты, начиная с пятачка и кончая таллером, то есть 1,5-рублевиком. Под этими же отделениями внизу ящика лежали кредитные билеты и золото. Через коридор против его горницы была кладовая, где хранилось около 300 мешочков с медными деньгами.